Глава 52. Обвал в горах. Кузница, домик мастеровых и печи под грудой камней, сообщил неприятные новости Эйрик за завтраком. «Никто не пострадал?» — воскликнула Вилма, обеспокоенно взглянув на Конунга. «Нет, это случилось ночью». «Так вот что за грохот я слышала», — задумчиво пробормотала я, отпивая глоток ароматного кофе. «Разбирать нет смысла. Построим рядом новую», — продолжил сын, — «только в этот раз дальше, метров на 300 от подножия горы». «Да, так будет лучше», — согласилась с Эйриком. «А сверт как?» «Ругается», — хмыкнул Вальгард. «Там столько инструмента осталось». «Ничего, это дело наживное. Главное, он не пострадал», — произнесла я, добавив. «Не разбирайте камни. Это может быть опасно». «Конечно», — заверили дети, прежде чем покинуть кухню. «Эйви, что могло заставить гору обрушиться?» В полголоса, словно размышляя, пробормотала Анни. «Не знаю», — задумчиво протянула. «Возможно, рядом шла выработка, и какая-то из стен не выдержала вес. Я давно не была там». «Конунг разберется», — с улыбкой пробормотала Анни. «А мои снова собираются в Бритту». «Вальгард уже сказал, через неделю отправляются. Товар давно готов». Да и нам не мешало бы ткани прикупить. На одном из кресел в столовой край сиденья протерся. — И шторы в твоей темной комнате поменять, — хмыкнула Анни. — А то совсем мрачная. Я как туда захожу, страх нападает. И что ты в нее переселилась? — Глупости это, — отмахнулась я от беспочвенных страхов женщины. Там тихо, спокойно. И мысленно продолжила. И там ничего не напоминает о Хальгарде. — Идем, что ли, в теплицу? — пробурчала подруга, поднимаясь из-за стола. — Да, надо бы урожай собрать. В саду провозились больше 2 часов. Туда ни я, ни Анни, кроме Вилмы, никого не допускали. Не единожды Вальгард порывался отправить нам на помощь девчонок, но мы отказывались, ревностно следя за нашим уголком умиротворения. И огород у нас был небольшим, а работали там мы в удовольствие. Да и чем нам заниматься целыми днями? Есть да спать? Так с возрастом аппетит стал пропадать, а для сна теперь требовалось гораздо меньше времени. В замке невестки да помощницы убирают, еду Ула готовит, а Вилма присматривает. Вот и осталось нам лишь с внуками поиграть, да в огороде покопаться, радуясь новым всходам и урожаю. Ну, кажется, все. А помидоры и в замке прекрасно доспеют, пробормотала, довольно осматривая грядку. Уже через секунду я резко обернулась, услышав громкий стук распахнувшейся двери. «Мама!» – прохрипел кашляющий Вальгард, потирая грудь. Он практически выпал из-за двери. А сверт погиб. Его 2 мастера тоже. Их завалило камнями. От обвала идет невыносимый запах. «Вальгард, быстро в кровать! Анни, проследи, чтобы он выпил молоко. Много! И воды!» Распорядилась, рванув к сыну. Подруга тоже спешно последовала за мной. На ее лице застыла тревога. «А мне нужно к обвалу». «Нет!» — крикнул сын, закашлявшись. «Там опасно!» «Я знаю. И позабочусь, чтобы я не пострадала. И пробуду там недолго», — заверила сына. «Мне надо проверить». «Хорошо. Только не одна!» — потребовал Вальгард, с трудом подавляя рвотные позывы. «Не сдерживай. Тебе надо избавиться от отравления», произнесла, поцеловав сына. Я чувствовала, как моя душа разрывается на части. Сейчас мне хотелось остаться с ним, облегчить боль, помочь. Но если я не ошиблась, опасность грозит всем жителям долины. И мне нужно в этом убедиться и предотвратить. От замка я отъехала всего 100 метров, когда меня нагнали Эйрик, Сван и Фроуд. «Мама, одна ты не поедешь!» — крикнул сын, в одно мгновение оказавшись рядом. «Тогда держите, прикройте нос и рот», — произнесла, подавая куски плотной ткани. «Если почувствуете себя плохо, сразу скажите». «Что произошло?» «Не знаю, сын, за этим и еду», — ответила, судорожно размышляя, как же остановить отравление долины, но в голову пока ничего не приходило. Чем ближе мы подъезжали к месту, где была кузница, тем сильнее ощущался смрад. Он, казалось, проникал даже через кожу. Невидимой рукой сдавливал горло, не позволяя сделать вдох. «Какая вонь!» — прохрипел Эйрик, прикрывая лицо тканью. «Не пойму, откуда несет?» Добравшись до места, задыхаясь от невыносимо удушливого запаха, я бегло осмотрела скалу. Она раскололась. и целый утес распался на обломки, обрушившись тяжелой массой на кузницу, печи и домик, где мастера отдыхали. По-видимому, из этой огромной расщелины в скале и шел газ. То, что это он, не было никаких сомнений. Его резкий и неприятный сернистый запах, напоминающий запах горелой спички, ни с чем не перепутать. «Уходим!» — прокричала, разворачивая лошадь к замку. У той изо рта пошла пена. «Надо убираться отсюда подальше!» «Да!» — закашлялся Эйрик, пуская своего коня в галоп. Вернувшись в замок, поручили лошадей викару. Сами ворвавшись на кухню, напугав Вилму и Улу своим появлением, давясь, выпили огромное количество молока и воды. «Как Вальгард?» — спросила я в промежутках между глотанием жидкости, ругая себя, что не вспомнила о природном сорбенте. «Лучше, голова еще немного кружится», — ответила Ула, подавая очередной стакан Фроуду. «Сегодня только жидкость. Завтра все едим капусту и свеклу», — скомандовала я. «В этих овощах много пектина. Он образуется в гель, который впитывает в себя токсины». «Мама, что это за вонь?» Рядом с кузницей велась добыча меди. Ее было совсем немного, но она всегда соединена с серой. Сера и ее соединение горючи, и при контакте с воздухом они не горят открытым пламенем, а тлеют. «Тогда мы зальем водой, и это прекратится», — предложил Сван, тяжело отдуваясь. «Не думаю, что это поможет», — возразила с тоской, взглянув на сына. «Мы не знаем, как глубоко находится очаг и сколько потребуется воды, а находиться рядом — это смерть». «Это закончится? Ведь все пожары рано или поздно гаснут». «Возможно, в глубине горы есть большие залежи меди, воздух проник в одну из расщелин, и газ стал понемногу выходить неощутимо для нас, а обвал сделал разлом больше». «До селения он не дошел, значит, не так опасно», — предположил Эйрик. «Подождем, может, все скоро закончится», — ответила, ободряюще улыбнувшись сыну. Покидала кухню с тяжелым сердцем, виня себя, что не досмотрела. Судорожно перебирала в голове возможные способы прекращения выхода отравляющего газа на поверхность, но в голову ничего не приходило. Зайдя в комнату Вальгарда, остановилась на пороге, с нежностью наблюдая за лежащим на кровати сыном, за сидящей в кресле его супругой. Крошка Кай маленьким котенком свернулась клубочком под боком у отца и что-то тихо напевала. «Мама, ты в порядке?» — встрепенулся сын, заметив мое появление. «Да, я в порядке», — тихо ответила я, подойдя к кровати, и села на ее край. «И Эрик тоже. Тело осверда и мастеровых я не нашла у обвала». «Мы их привезли в селение, передали родным». «Ясно». Он полез разбирать завал. «Да», — глухо проговорил сын, чувствуя себя виноватым. «Мы не успели его предупредить». «Не вини себя и поправляйся», — пробормотала, поднимаясь. «Мама, что случилось? Что за запах?» — произнес сын, пытливо вглядываясь в мое лицо. «Газ. Он ядовитый», — ответила, чуть запнувшись. «И я не знаю, когда он прекратит выходить через разлом в долину. И прекратит ли вообще?» «Что он делает?» — спросил с тревогой, глядя на меня. «Если дышать им, не находясь близко к очагу, то сначала газ вызывает кашель, насморк, першение в горле и хрипоту. Далее, если не прекратить им дышать, глотание с болью, удушье, рвота, нарушение речи, а после начинается острый отек гортани и легких. И ничего нельзя сделать?» «Я не знаю», — покачала головой. «Чем ближе к очагу, тем удушливее воздух. Можно залить водой, но время... Будет слишком много отравлений и смерти. Долина, ставшая нам приютом, защищая огромными скалами от опасности, теперь для нас смертельная ловушка». «Ветер. Он идет с воды и разбивается о горы», — тихо произнес сын. Его жена испуганно смотрела на Вальгарда, вцепившись в руку в поисках поддержки. «Приходи в себя, а завтра мы обсудим, как нам дальше быть», — ободряюще улыбнулась я. Покидая комнату младшего сына, я уже знала, как следует поступить. Жителей долины снова ожидает путь. И пусть он пройдет легче, чем предыдущий. «Мы уходим. Покидаем долину. Оставаться здесь небезопасно», — вещал Эйрик, собрав жителей поселения на берегу моря. Там воздух был чище. «Куда? Там есть свободные земли?» — крикнул мужской голос из толпы. «Есть. «Путь нам укажет Грегор. Он не единожды ходил в эти земли», — ответил конунг. «А кто не хочет уходить? Может, запах скоро пройдет?» — задал вопрос еще один. «Две недели», — рыкнул сын. «Две недели прошло, и ядовитый смрад только усиливается. Он пробрался в наши дома. Старики и дети первыми ощутили на себе его отраву. Мой сын, не прекращая, кашляет. А Гирос умер от удушья. Он умер от старости. Отплываем через неделю. Берем только самое ценное. В новых землях уже живут наши люди. Они помогут устроиться», — закончил говорить Эйрик, спускаясь с постамента. «Они глупцы», — рыкнул Вальгард, сжимая и разжимая от бессилия кулаки. «Те, кто останется, погибнет». «Это их выбор, сын», — тихо произнесла, погладив его по плечу. «Ты не сможешь увести их силой». «Но не нужно», — прервала я Вальгарда. «Идем. Мне надо тебе что-то показать. И Эйрика позови». «Пожар! Пожар!» — вдруг раздался истошный крик. Толпа, как единый организм, разом обернулась и с ревом раненого зверя устремилась к поселению, туда, где густые черные клубы дыма заволокли все небо. Горели дома. В небо поднимались головни, горящие доски летели над пламенем, падали туда, где очагов пожара еще не было и где он вскоре появлялся. Объятые ужасом, люди бегали от колодцев к горящим домам, но этого было недостаточно. Прожарливый огонь с невероятной скоростью поглощал деревянные постройки, истребляя все на своем пути. «Крыши, стены и заборы нетронутых домов заливайте водой!» — кричала я, чувствуя, как дым уже раздирает мое горло. «Мама, уйди! Сейчас же!» — рыкнул Эйрик, подхватывая меня на руки и унося подальше от жара огня. «Эйви, это поджог?» — потрясенно прохрипела Вилма, зажав рот ладошкой. «Не думаю», — покачала головой. «Скорее случайность. Люди отравлены. Возможно, падая, кто-то не удержал лампу». «Наверное», — прошептала женщина. Ее волосы, плечи были осыпаны пеплом. Выглядело это пугающе. Когда люди стали обессиленно падать на землю, пожар уже потерял былую мощь. Стихающий огонь еще освещал окрестности, отбрасывая мрачные тени на обугленные стены. В этом пожаре сгорело более 20 домов. Страшной смертью погибло четверо.